Глава 16. О подарках и причинах. Аннабель была шокирована. Слова Миры настолько ее поразили, что она не сразу поняла, как Маркус, бросив на прощание «поговорим позже», резко развернулся и покинул спальню девушки. Она стояла и смотрела на удаляющегося лорда, пытаясь переварить слова помощницы, когда та приблизилась к Анне и дернула ее за рукав халата. «Леди, эй, вы здесь?» Анна вздрогнула и перевела взгляд на служанку. «Да», — зашептала она, вцепившись в пояс халата. «Гости?» Мира пожала плечами. «Ага, заявились, будто тут их ждали». Возмутилась она, превратившись в прежнюю ворчливую помощницу. «Но как? Вы хотите спросить, как они сюда добрались? Или ждали ли их здесь?» «И то, и другое», — прошептала Анна, рассматривая приоткрытую дверь. Маркус, уходя, не удосужился закрыть за собой дверь. Возможно, он и знал о том, что кто-то пожалует в замок. Но Аннабель так точно нет. А ведь в замке ничего не готово для приема гостей. Приплыли на лодке, а вот ждали ли их? Мира пожала плечами. Кажется, что нет, потому что все шокированы тем, что к нам пожаловали гости. И, видимо, лорд тоже, ядовито добавила помощница. Аннабель покачала головой, понимая, что сегодняшний день закончится не скоро. Ей нужно поторопиться, чтобы доказать Маркусу, что она по праву занимает свое место в замке. А вот от него здесь толку мало. «Помоги мне!» И она дернула за пояс, высвобождаясь из плотной теплой ткани, которая хоть какое-то время скрывала нижнее белье от наглого, самодовольного взгляда Маркуса. И надо же было ему явиться к ней в комнату, да еще без стука. Мира попыталась возмутиться, заявив, что Анне не обязательно спускаться и приветствовать гостей. Но Аннабель не была бы хозяйкой высокого замка, если бы проигнорировала появление здесь таких важных, хотя слово могло показаться неуместным, гостей. Наспех собравшись, она спускалась в главный холл, откуда слышались голоса. Анне пришлось вместо прически обойтись косой, в которую Мира вплела простую тонкую ленту с бусинами, а платье скромное, серое, со вставками из белого кружева, навряд ли могло сойти за торжественный наряд. Наряд для обычного ужина, а не для приема гостей. Хотя, как Анна поняла позже, гости были удивлены ее появлением, и им совершенно было все равно, какой наряд она выбрала. Остановившись на предпоследней ступени, Аннабель взглянула на гостей. Те заметили ее практически сразу и молчали, дожидаясь, когда она спустится. «Добрый вечер!» — заговорил высокий и очень красивый юноша, от которого невозможно было отвести взгляд. Черные длинные волосы, бледная кожа, светлые глаза, прожигающие Аннабель насквозь, и очень-очень сладкая улыбка, которой он одаривал девушку, жадно наблюдая за каждым ее шагом. Второй гость стоял чуть дальше и хмурился, такой же высокий, широкоплечий. Его посеребренные волосы были взъерошены, растрепанные ветром. И он не взглянул на Анну. Скорее, его внимание привлек Маркус, который сначала смотрел на лордов-магов, а когда Аннабель появилась на лестнице, оглянулся и теперь следил за ней. И он был явно недоволен тем, что она спустилась в холл. Было в его взгляде что-то такое, чего Анна не могла разобрать. «Рада приветствовать дорогих гостей в нашем замке», — проворковала Аннабель, поражаясь тому, как легко ей давались слова. Она не зря выделила последние слова, чтобы лишний раз поддеть Маркуса. Ему стоит перестать запугивать жителей острова и, наконец-то, определиться, хочет ли он здесь жить, или ему стоит убираться как можно дальше. «Простите наше невежество», — продолжил говорить черноволосый юноша, имени которого Аннабель не знала, но почему-то рискнула предположить, что он был лордом-дознавателем, поскольку в столице Иссоры часто упоминали лордов и не всегда в положительном ключе. Точнее, о них хорошо никогда не говорили. «Мы прибыли, чтобы поздравить вас с торжеством, на которое, к сожалению, не получили приглашения». Анна едва сдержалась, чтобы не улыбнуться. Ей, несмотря на таящуюся опасность, уже нравился этот юноша. Он ловко поддел Маркуса. Обернувшись, Кроули бросил своему боевому товарищу: «Найт, прекращай! Ты знал, что никаких приглашений не будет». «И очень жаль!» — возмутился юноша. «Хотел бы я присутствовать на свадьбе, чтобы лично поздравить тебя, мой дорогой друг. Но раз нас не позвали, то мы с Габи решили наведаться сами». Лорд-дознаватель обернулся и взглянул на молчуна. Аннабель тоже устремила взгляд на мужчину. Тот резко кивнул, соглашаясь со словами юноши. Кажется, в этот миг Маркус что-то пробурчал себе под нос. «Идемте в мой кабинет. Поговорим там». И он шагнул вперед, игнорируя Аннабель. Но вот лорд-дознаватель с места не сдвинулся. Вновь одарив ее заинтересованным взглядом, он хлопнул ладошами, которые были затянуты в черную ткань перчаток. Маркус замер и оглянулся на стоявших товарищей. Его темная бровь в недоумении изогнулась. «Мы прибыли поздравить вас», — проговорил юноша, и двери за их спинами открылись. В холл начали входить слуги, вносящие коробки. Аннабель едва не открыла рот от удивления, рассматривая, как 8 человек вносили в холл замка коробки разных размеров, и все они были украшены бантами и блестками. Также сюда внесли невероятное количество корзин с цветами, среди которых Аннабель разглядела драконий хвост, одно из самых редких и самых дорогих растений, которое Анна видела лишь в учебнике. «Подарки для леди Кроули», — проворковал лорд-дознаватель, и, подхватив небольшую коробку, которая едва помещалась на его ладонях, он приблизился к Аннабель. «Это от меня, лично». Анна, не мигая, смотрела на юношу, не понимая, что ее руки сами потянулись за подарком. И когда ей дарили так много цветов? Даже на свадьбе с Бенджамином едва ли можно было припомнить букет полевых цветов, собранных служанкой и поставленных в вазу в комнате Анны. А сейчас холл утопал в корзинах и коробках, а глаза юноши гипнотизировали девушку. «Найт!» Резкий оклик заставил Аннабель вздрогнуть. Она выронила коробочку, которую ловко поймал юноша. «Да, мой дорогой друг, прекращай!» Юноша мягко улыбнулся, но спорить не стал. Поклонившись, он положил коробочку на ступень у ног Аннабель и развернулся, следуя за Маркусом. Второй лорд-маг ушел с ними, не произнеся ни слова. Аннабель, пораженная тем, что только что произошло, следила за ними, едва дыша. И лишь когда в холле не осталось никого, кроме Миры, которая пряталась чуть повыше в коридоре, Анна смогла наконец-то дышать полной грудью. «Вот это дела!» — прошептала Мира, приближаясь к хозяйке. Голос служанки отрезвил Аннабель. Та, не оборачиваясь, произнесла: «Передай на кухню, что у нас сегодня гости. Пусть срочно готовят большой зал для ужина». Мира громко выдохнула, но спорить не стала. Аннабель спустилась со ступени, на которой стояла, и подняла коробочку. Служанка скользнула взглядом по подаркам и фыркнула: «Это ужасно, леди! Что подумают остальные слуги, когда узнают, что под крышей высокого замка собрались сразу три лорда-мага? Ох, быть беде!» Аннабель покрутила коробочку в руке, раздумывая над опасениями Миры. «Я позабочусь об этом, а ты пока займись ужином для наших гостей. Может, им еще и комнаты подготовить?» — надменно проворчала Мира. Аннабель кивнула, подозревая, что лорды-маги захотят остаться, даже если остальные будут против. А Маркус лишь подольет масло в огонь, наблюдая за тем, как Аннабель будет разгребать навалившиеся на нее проблемы. «И пусть подарки и цветы унесут в мою комнату», — бросила напоследок Аннабель, подзывая слуг, которые, как и Мира, держались в стороне, хотя любопытство пересилило страх. Маркус остановился у рабочего стола в главном кабинете, едва справляясь с желанием выразить свое недовольство появлением Габриэля и Аллана в замке. Он не ждал их, и оба мага об этом прекрасно были осведомлены. Навряд ли Найту удалось бы обмануть Габриэля. А то, что именно он был источником для необдуманных и порой шокирующих поступков, знали все. «Чудное место!» — продолжал восхищаться Найт, входя в кабинет и разглядывая высокие стеллажи с книгами. «Самое то, чтобы закончить со службой и обзавестись семьей. Хотя... прекрати!» Аллан усмехнулся. «Я что-то не понял причины, которая заставила вас сюда явиться на самом деле», — произнес Маркус, наблюдая, как Найт, плюхнувшись на диван, обитый темно-зеленым бархатом, продолжал скалиться, словно исследуя границы допустимого. «А мы и не говорили», — отозвался Аллан, глянув через плечо на Габриэля. Тот, как и всегда, предпочитал стоять, но в этот раз Армитедж все же осматривался по сторонам с некоторым интересом, который вряд ли был свойственен магу, предпочитающему строгую дисциплину и военную выправку, ибо происходил он не из зажиточной семьи аристократов, а из династии военных. «И все же», — проговорил Маркус, чувствуя, как на его лице онемели мышцы, «видеть магов в замке, да еще без приглашения, оказалось для Маркуса шоком, хотя он старался не показывать истинных эмоций. Но сложнее было сосредоточиться и не вспоминать смущение и гнев, разливающийся алыми лепестками на шелковистой коже Аннабель. Сейчас же она была собрана и приветлива, и так прекрасно в скромном наряде. Хотя корсет, стягивающий полную грудь и тонкую талию Анны, Маркусу понравился больше. Кроули все еще не мог поверить, как легко ей давалось быть такой. То смущенной, то раздосадованной, то дерзкой и кусачей. Она так отличалась от многих женщин, которых он знал, что верилось с трудом, что Аннабель в итоге стала его женой. Его женой. Едва не поперхнувшись воздухом, Маркус прогнал прочь мысли, но, кажется, от Алана кое-что все же не удалось утаить. «А она хороша», — проворковал он, сладко улыбаясь. «Теперь я начинаю догадываться, почему ты предпочел нас не приглашать». Маркус выдохнул и покачал головой. Он вообще бы предпочел, чтобы никто не знал о том, что произошло здесь. Но, как догадывался Кроули, скоро вся Иссора начнет судачить, что лорд-вершитель женился. «Причина в этом?» Алан пожал плечами. «Отчасти», — проговорил он, вновь оглядываясь на Габриэля. «А еще мы здесь, потому что некоторые вопросы нельзя обсуждать с помощью писем». Теперь Маркус смотрел на незваных гостей иначе. Неужели за те дни, которые он провел в замке, что-то произошло? Кивнув, Маркус усилил защитный купол. Он не мог доверять никому в высоком замке. Поэтому лучше обсуждать дела с лордами-магами, прикрыв себя заклинанием. Алан выпрямился, сложив руки на колени. «Как ты и просил, я залез в архивы». Голос Найта резко изменился. Пропала легкость и веселость, с которой он говорил несколько минут назад, дразня Маркуса. Теперь это был полностью сосредоточенный на деле маг, решительный и жесткий в своих словах. «И ты оказался прав. Несколько последних исследований, которыми занимался твой дядя, разительно отличаются от того, что ты мне передал». Маркус кивнул, чувствуя, как холодок проскользнул по его коже. «Неужели Бенджамин все-таки был предателем?» Маркус уверилась с трудом. Но и отбросить факты ради эфемерной надежды он тоже не мог. «И еще», — продолжил говорить Найт, поделившись тем, что успел узнать в архивах магистериума, «почему ты не сообщил, что Кастор Чейз, помощник твоего дяди, был отцом Аннабель Чейз, ныне леди Кроули?» Маркус выдохнул. Он хотел бы скрыть этот факт, но, кажется, Найт и Армитедж уже все знали. «Чейз мертв, твой дядя тоже скоропостижно скончался. И...» — проговорил Алан, растягивая самодовольную улыбку на безупречном лице. «Этих двух людей, которые, возможно, как-то связаны с нашими врагами, знала она, твоя молодая и красивая супруга. Поэтому скажи, зачем тебе понадобилась свадьба с той, которая, возможно, знает чуть больше, чем мы все вместе?» Габриэль откашлялся, словно пытаясь закрыть рот Найту, но тот уже начал задавать вопросы. Вопросы, на которые у Маркуса не было ответов. «Так как это все связано?» Маркус поднял руку, ощутив присутствие кого-то постороннего за дверью. «Позже», — ответил он, понимая, что избежать этого разговора ему не удастся. Теперь уже не он один мог подозревать Аннабель в предательстве. Тем более две странные смерти, при которых она присутствовала, не могли и остаться незамеченными ни для Маркуса, ни тем более для лорда-дознавателя. Сняв купол, Маркус позволил Гансу, который как раз приблизился к двери, войти. «Милорды!» Кряхтя, старик поклонился. «Леди Аннабель просила передать, что ждет вас в большом зале. Ужин подан!»